Глава 55. «Твою мать! Что же это такое?» Владимир Мономах тонул. В этом не было сомнений. Крейсер сильно накренился, но его орудия продолжали стрелять, причем беглым огнем, и вспышки выстрелов освещали погибающий корабль. Над мостиком полоснул ярким лучом прожектор. Затем на кормовой надстройке засветился еще один. Видимо, командир крейсера вполне здраво рассудил, что раз противник уже торпедировал русский корабль, то нужно осветить атакующие японские миноносцы и успеть поразить их снарядами. «В кого они так бьют? В кого?» Смотреть с мостика на происходящее было больно, но оказать помощь гибнущему товарищу ни Наварин, ни адмирал Нахимов не могли. Два корабля продолжали уходить молча, без единого выстрела и огонька. Привлекать сейчас к себе внимание вражеских миноносцев было бы в высшей степени неразумно. Большая часть пушек, особенно противоминных орудий, выбита в дневном бою. И начнись согласованная атака миноносцев со всех сторон, избежать попадания торпеды просто невозможно. Три оставшихся 75-миллиметровых и пять 47-миллиметровых — не тот набор орудий, с которыми можно отбиться. А на старые 6-дюймовые пушки никакой надежды нет. Скорострельность у них не ахти, хотя 7 штук осталось, так как неприятелю ни разу не удалось пробить броню каземата. Владимир Александрович привлекает к себе внимание японцев, раз приказал задействовать корабельные прожектора. Сейчас они набегут со всех сторон. Хорошо ведь видно, — глухо произнес стоявший рядом с фелькерзамом командир Наварина. Дмитрий Густавович ничего не сказал, понимая, что на эти слова не требуется ответ. И так понятно, что командир Мономаха Попов использовал столь отчаянное средство от полной безнадежности. А это означало только одно. Корабль получил такое повреждение, которое не позволит ему дойти до Владивостока, и теперь сознательно вызывает весь огонь на себя, чтобы два других русских корабля избежали атак вражеских миноносцев. Ведь самураи, несомненно, будут привлечены столь яркой иллюминацией, которая видна на десятке кабельтовых. «Посмотрим, что будет дальше», — негромко произнес фелькерзам и добавил. «В любом случае, свирь пойдет обратно, как только все стихнет. Возможно, Мономах и не затонет до утра. Крейсер построен прочно, и «Динамо» еще не залило. Так что шансы есть». Дмитрий Густавович осекся, с пронзительностью осознав, что ошибся, и никаких шансов на выживание судьба не оставила русскому крейсеру. Прогремел еще один взрыв. У борта крейсера, но с противоположной стороны от первого попадания, взметнулся в небо высоченный султан воды. Прожектора погасли, но пушки продолжали стрелять в невидимого противника. Мономах сражался до последнего, как и надлежит воину. «Храбрецы положили животы за други своя», — замерев, негромко произнес адмирал и, сняв фуражку, истово перекрестился. Его примеру последовали офицеры и матросы, стоявшие на мостике, одно крыло которого было искорежено взрывами. Разрушения от шимозы были весьма характерными. «Надеюсь, кого-то из команды, может быть, и удастся спасти, если корабль продержится хотя бы 10 минут», — тихо произнес Фитингов и добавил сквозь стиснутые зубы. «Но после 2 торпед...» Бруно Александрович не договорил. Идущий в кильватере крейсер адмирал Нахимов неожиданно начал стрелять. Громко ухнули 6-дюймовые пушки, Вместе с ними открыли огонь скорострельные орудия. Броненосный крейсер словно опоясался стенкой ярких вспышек, и непонятно было, по какому врагу корабль стреляет. У Дмитрия Густавовича мгновенно промелькнула мысль, что у комендоров Нахимова просто не выдержали нервы. С перепуга один выстрелил по непонятной тени, в которой ему почудился миноносец. И как часто бывает в нервной обстановке, в пальбу тут же включились и другие расчеты. И пошло-поехало. Швах! Мысль остановилась, будто в ледышку превратилась. У борта Нахимова, чуть дальше средней 203-миллиметровой орудийной башни, вернее, барбета, вскипел огромный белопенный столб. На мгновение весь большой корабль немного осветился, но стоило огромному гейзеру упасть обратно в море, рассыпавшись мириадами брызг, как почти пропал из видимости и сам крейсер. И только орудийные вспышки показывали, что корабль стреляет по невидимому врагу, который нанес смертельную рану. «Есть!» «Так ему и надо, гаду!» «Попали!» «Ах, микадо его!» На Наварине многие матросы не выдержали, сдали нервы, послышались громкие крики и возгласы, и было отчего впасть нижним чинам в натуральное неистовство, позабыв про дисциплину. В кабельтовых пяти снаряд разорвался с яркой вспышкой, осветив небольшой кораблик с характерными трубами, как на миноносцах «Циклон». А потом японский миноносец взорвался с ужасающим грохотом. Второй снаряд оказался явно 8-дюймовым, и он своим взрывом проломил котлы. Яркая вспышка осветила небо. Как комендоры Нахимова попали в маленький кораблик, осталось только гадать, и то после боя, если удастся уцелеть. Так как в яркой вспышке стали видны два маленьких миноносца, что явно шли в атаку. Один направлялся к Нахимову, другой нацелился на Наварин. Тут не оставалось никаких сомнений. Слишком целеустремленно пошел японский кораблик на русский броненосец. «Открыть огонь!» Фитингов отдал громкий приказ, и броненосец тут же опоясался огнем. Громко рявкнули установленные сверху на круглых башнях 75-миллиметровые пушки. Затявкали расположенные над казематом 47-миллиметровые орудия. 6-дюймовые стволы пока в дело не вступили, но двигались. Наводчики пытались поймать юркий вражеский миноносец в прицелы. Скрываться уже не имело смысла. Самураи видели характерный силуэт 4-трубного корабля, единственного такого в здешних негостеприимных морях. Между тем зажглись прожектора, как на броненосце, так и на крейсере. Терять было нечего. Зато если вражеских миноносцев немного, а их вряд ли больше 3-4 единиц, то можно попытаться отбиться. Одно плохо. После залпа 6-дюймовой батареи корабль на четверть минуты прикроется пороховым дымом и скроет тем самым неприятеля. «Есть! Так ему! Топи его, братцы!» Атакующий Нахимов миноносец словно споткнулся, пополз. На нем скрестились два ослепительно-белых луча. И вот тут, по вражескому кораблю, с крейсера стали стрелять чуть ли не все пушки. Узкий корпус буквально накрыли всплески, среди которых огненными цветками раскрылись два сильных разрыва чугунных фугасов. «Где он, гад?» «Там вот, на нас идет!» На какую-то секунду Фелькерзам выпустил из поля зрения второй миноносец. И тут неожиданно увидел его прямо перед собой, напротив мостика. Зрение обострилось настолько, что разглядел идущий из труб густой дым, маленькие людские фигурки, и тут же глаза резанула яркая вспышка. Из трубы в воду упало длинное черное бревно. Понятное дело, что торпеда. А затем еще одна вспышка. И снова в воду полетела самодвижущаяся мина. Так здесь именовали эти смертоносные рыбины. «Не увернемся! Их две!» «Пи!» С последним доводом потрясенного видением молодого сигнальщика контр-адмирал мысленно согласился. Пуск двух торпед не оставлял шансов на спасение. Дмитрий Густавович только покрепче вцепился ладонями в леера, весь напрягся, ожидая страшного взрыва, и, прикрыв глаза, пробормотал. «Все, тут нам всем». Иркутск, 1989, Алха, 2023 годы. Конец книги. Читал Максим Коробицын.